Мария Игнатьевна спала, но Павел решил ее не будить, быстренько оделись и уехали. В Кремле Волчанов провел Павла до кабинета Тверина. Сказал он уж, отойдя на несколько шагов, — забыл у тебя кожаную книгу взять. Если не увидимся, попроси жену мне ее передать. Хорошо? Павел кивнул. Автоматчика в этот раз у двери кабинета Тверина не было. Добрынин постучал и толкнул дверь. За столом сосредоточенно что-то писал хозяин кабинета. Он улыбнулся, увидев контролера. — Заходи, заходи, Паша. Добрынин подошел, сел. — Ну, что там у тебя? Порядок с помощником? — Да. — Удивительный у нас в стране народ. Непонятно, к чему произнес товарищ Тверин. — Да, я ж забыл тебе орден дать. Хозяин кабинета полез в верхний ящик стола, достал оттуда книжечку красного цвета и коробочку с орденом. Привстал, протянул руку, сказал: «Поздравляю!» После рукопожатия снова сели. «Помощнику твоему сейчас нельзя орден дать!» Сожалеюще покачал головой Тверин. «Потом наградим, не потеряется. Да вот счет тебе от меня специально хранил». И Тверин протянул народному контролеру третью книжку «Детям о Ленине». Эта книжка была намного толще двух предыдущих, и это порадовало Павла. «Знаешь, надо вам уезжать потихоньку из Москвы». Тверин перешел на серьезные интонации. «Работы для тебя, да и для твоего помощника в стране много. Надо строго пройтись по секретным военным заводам, как ты. А после войны отдохнешь, а? Я что?» Не очень твердо произнес Добрынин. «Я готов. Ну вот и хорошо». Тверин вздохнул. «Да тут Мария Игнатьевна звонила, просила помочь тебе одежду купить. Так уж все готово». Добрынин наш привстал, услышав об этом. «Ты садись, садись!» — махнул рукой Тверин. «И нечего стесняться. Народный контролер такой страны не может быть оборванным. Вот возьми этот лист, и тебя отведут на склад, где все получишь». «А потом?» — спросил ошарашенный Добрынин. «Потом отвезут тебя домой. Ночь поишь на аэродром». «С Воплаховым?» — перебил Тверина взволнованный контролер. «Да-да, с помощником. Только скажи ему, что он теперь русский, а никакой не этот емец или немец. А все остальное у тебя будет в пакете. Получишь его при приземлении. Понятно?» «Да». Отрывисто и обреченно ответил Добрынин. «Ну, Паша, да я тебя поцелую». Тверин снова встал над столом. «Может, в последний раз видимся. Болен я очень и стар уже». Обнялись они крепко и стояли так минут пять. Первым устав ослабил объятия Добрынин. В этот раз в коридоре стоял красноармеец. Он, видимо, уже знал, куда надо было вести товарища Добрынина. Прошли они пол Кремля, прежде чем оказались в невысоком складском помещении, где мальчишка-солдат выдал Добрынину, согласно списку, две пары галифе и пару черных штанов, две гимнастерки, одну белую рубашку, один зеленый галстук, строгий черный пиджак на пяти пуговицах, новенькие блестящие сапоги из свиной кожи, высокие на меху ботинки с двумя комплектами черных шнурков, темное тяжелое пальто, длинный до пят кожаный плащ невероятной ширины, шарф, рукавицы и перчатки, коричневый портфель с ключиками от замка, три пары серых портянок и две пары толстых зеленых носков, две меховые черные шапки и одну шляпу темно-синего цвета. Все это солдат помог уложить в два больших военных вещмешка, сделанных из прочного брезента. После этого красноармеец и Добрынин оттащили эти вещмешки к Спасским воротам, где уж стояла в ожидании дежурная военная машина. «Там вам шофер поможет», — сказал, уходя, красноармеец. Шофер на это кивнул. Он действительно помог затащить все на третий этаж и, оставив вещмешки в коридоре, ушел. Было еще рано. Мария Игнатьевна куда-то ушла, и Гришутки дома не было. Добрынин из-за недосыпа чувствовал себя усталым, решил прилечь на часок-другой. Заснул легко в гостиной на софе, где ночевал Волчанов. Простыни уже были убраны, но теплое ватное одеяло все еще лежало сложенным на софе. За окнами было тихо.